сказал он. «Откуда она здесь?» Из скалы одна за другой появлялись и падали капли прозрачной жидкости, которая могла быть только водой. Капля неторопливо сменяла каплю и падала в керамический желобок, вделанный в стену. «Из камней. У нас же на Луне есть вода. Большую ее часть мы добываем из гипса. Нам хватает, тем более, что мы умеем ее экономить». «Это я заметил. Мне еще ни разу не удалось толком принять душ. Честное слово, я не понимаю, как вы все тут умудряетесь оставаться чистыми?» «Я же вам объяснял. Сперва надо облиться, затем отключить воду и обрызгаться моющим препаратом, растереть его. Ах, Бен, сколько раз я должна повторять одно и то же. К тому же на Луне запачкаться трудно. И вообще мы говорили не об этом. Кое-где вода встречается и в чистом виде, обычно в форме льда вблизи поверхности, в тени, отбрасываемой горами. Когда коридор проходит рядом с такими отложениями, лед начинает таять, и вода капает, пока не истощится ее запас. В этом месте она капает уже 8 лет. Но при чем тут суеверие? Естественно, что вода — основа основ жизни на Луне. Мы пьем ее, моемся, выращиваем с ее помощью нашу пищу, получаем из нее кислород. Короче говоря, она нужна нам всюду и везде. И самородная вода, разумеется, вызывает чувство, похожее на благоговение. Как только появились эти капли, бурение туннеля в эту сторону было прекращено, и даже стены оставлены необработанными. Да, это действительно отдает суеверием. Нет, скорее тут можно говорить об уважении. Все думали, что залежь иссякнет через 2-3 месяца, обычно так и бывает, но прошел год, и начало казаться, что эти капли неиссякаемы, им даже дали название «Вечный источник». Это место так и на картах помечено. Ну и вполне понятно, люди начинают думать, что все это имеет какой-то скрытый смысл, и что истощение вечного источника явится дурным предзнаменованием. Деннисон расхохотался. «Нет, конечно, никто серьезно в это не верит», — горячо заговорила Селена. «И все-таки, ведь, конечно, источник на самом деле вовсе не вечен и должен когда-нибудь истощиться. Собственно говоря, теперь капли появляются втрое медленнее, чем в начале, то есть он уже истекает. Ну и, наверное, никому не хочется стать свидетелем того, как вечный источник вдруг пересохнет. Вот вам вполне рациональное объяснение того факта, что сюда мало кто заглядывает. Насколько я понимаю, вы сами этого чувства не разделяете». «Дело не в том. Просто, по моему твердому убеждению, это произойдет не сразу, а настолько постепенно, что никто не сможет с уверенностью сказать: вот упала последняя капля, и испытать суеверный страх. А потому зачем вообще об этом беспокоиться?» «Совершенно справедливо. Тем более, что мне хватает других поводов для беспокойств». Переход к другой теме выглядел почти естественным. «И мне хотелось бы обсудить их с вами, пока мы одни». С этими словами Селена расстелила одеяло и села на него, поджав ноги. «Так вот зачем вы меня сюда привели». Деннисон лег на бок лицом к ней и оперся на локти. «На поверхности было бы удобнее, но о том, чтобы выйти туда незаметно, нечего и думать. Догадаться же, что мы пошли именно сюда, трудно, а это, пожалуй, единственное место в городе, где нам заведомо никто не помешает». Селена умолкла, словно не зная, что сказать дальше. «Ну и?» — спросил Деннисон. «Бэрон очень сердит, просто взбешен. И неудивительно. Как еще он мог отнестись к тому, что мне известно про ваш интуизм? Я ведь вас, по-моему, предупреждал. Неужели так уж обязательно было ему об этом рассказывать? Как-то неприятно скрывать что-нибудь от человека, с которым... Впрочем, для него это, по-видимому, уже в прошлом. Мне очень жаль, что из-за меня... Вы тут ни при чем. Все уже шло к концу, само собой. Меня гораздо больше волнует, что он наотрез отказывается признать ваше истолкование тех данных, которые вы получили, работая с пионатроном после наблюдений на поверхности.